Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 6 мая. По народному месяцу слову Юрьев день, Егорий вешний. Егорий и Юрий – имена, разницы в которых наши предки не видели. На Руси отмечалось два Егория – один холодный – 9 декабря, а другой голодный – 6 мая. И действительно, в это время пояса приходилось потуже затягивать. Зимние запасы кончались, а ранней весной пополнить их было нечем. У южных славян и на Карпатах в этот день совершали ритуальное доение овец, первый замер молока и другое. Овцу, предназначенную для первого доения, украшали венком из трав и цветов. Другим венком украшали котел, в который доили молоко. У восточных славян к этой дате приурочивали первый выгон скота в поле, на весеннюю траву. И поэтому, наверное, Егорий стал считаться покровителем домашней скотины. Воспринимался этот день как большой праздник и обставлялся различными обрядами, приговорами и песнями. Наголодавшихся за зиму, но вполне здоровых коров ребята под Пасхи сгоняли со всех дворов в огромное стадо и отправлялись с ними на пастбище. Провожали их всей деревней, скотину стегали вербой, оставленной от вербной недели, и кричали: «Верба из заморя, дай верба здоровья, верба хлёст, бей до слез, бери хворостинку, выгоняй скотинку!» Как вы думаете, зачем хлестали животных вербой? Старые люди говорили, что эти цветущие веточки могут передать здоровье, силу, красоту всем, кто ее коснется. Выгон проходил, как правило, на утренней зорьке, ведь Юрьева роса, по уверениям людей сведущих, помогала животным стать на удивление тучными и здоровыми. В некоторых областях России к хвосту первой стади коровы привязывали зеленую ветку. Люди верили, что, сметая с травы ночную росу, она обеспечивала идущим вслед за ней коровушкам богатой удой. По старинному обычаю пастухов окатывали колодезной водой, чтоб во все лето не дремали, а потом угощали их мирской яичницей. По вечерам в деревнях для коровьих поводырей устраивался настоящий праздник. Накрывались столы, разыгрывались хороводы, пелись обрядовые песни, которые всегда оканчивались припевками о сохранении стад. Но как бы ни был важен первый выгон скотины на пастбище, большинство примет, связанных с этим днем, все же обращены к предстоящему лету и будущему урожаю. А поэтому, ежели на Егорьев день лист в полушку, на Ильин день клади хлеб в кадушку. На Юрия роса будут добрые проса. В этот день загадывали о погоде. Будет мороз и повторится через неделю, то должно ожидать теплой осени. Будет низовка, низовой ветер, дующий вверх по течению реки, или сиверка, жди в ближайшие дни мороза. Юрьева роса ценилась и за иные качества, а не только за будущие добрые урожаи проса или удои. Например, выходили в этот день крестьяне на засеянные поля для окропления нивы святой водой. После этого мужчины и женщины катались по полю, так как Юрьева роса от сглазу да от семи недугов. Опять же, такое катание, говорят, обещало и урожай хороший. Еще одно любопытное предание связано в народном календаре с Юрьевым днем. В незапамятные времена крестьяне начинали производить торговые сделки и по старому обычаю нанимались в работники с весеннего Юрия по Покров. Почему именно этот временной отрезок выбирали? А дело в том, что жило в народе предание, будто есть в Лукоморье люди, которые 9 декабря умирают, а 6 мая оживают. Перед смертью они сносят свои товары в определенное место, где зимой соседи могли бы их брать за известную цену и без всякого обмана. С обманщиками и бессовестными покупателями рассчитывались весною, расправляясь с ними нещадно. Звались эти удивительные люди торговым народом, а как они точный учет покупок вели, никому не известно. А еще в народе говорили, что с Егорьева дня проявляется настоящая весна, и, обращаясь к нему, выкликали: «Егорий, вставай рано, отмыкай землю, выпускай росу на теплое лето, на жито густое, колосистое, ядренистое, людям на здоровье. Удачи, радости и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.